Странная машина. В дверь постучали. Начинается посадка. Около дома стояла машина странного вида. Она была похожа на большую серую коробку, крыши, люки. Тихо, с перебоями работал мотор. Шофер, полный африканец, приподняв капот, с недовольным видом слушал, как захлебывается двигатель. Рядом стоял Джон Пантелеон. «Ну как?» — спросил я старика. «Дыню еще не украли?» — он засмеялся. «Нет, Бвана, нет, Джона, не проведешь!» Я вспомнил, что ночью кто-то дышал у ограды и вдруг увидел в канаве рядом с дорогой большой, круглый, похожий на отпечаток кастрюли след. «Что это?» Джон Пантелеон смутился. Он побледнел. Лицо его из черного сделалось серым. Он быстро-быстро проговорил. «Ничего, ничего!» Около машины уже собрались пассажиры. Садясь в нее, я заметил, что сторож, сойдя в канаву, торопливо заметает след. Подозрительно. Мы уселись. Толстый шофер запер нас снаружи, наверное, чтобы мы не вздумали выскакивать и попадать в когти диким зверям. Со скрипом включилась передача, машина затряслась, загрохотала люками и двинулась в путь. Стада. Огромная равнина. На ней стада. Мы катим среди них по мягкой грунтовой дороге. В густой высокой траве разгуливают светло-коричневые антилопы импала. Вместе с импала пасутся и сине-черные горбатые гну. В канавах у дороги лежат голубые буйволы. Завидя нас, они нехотя поднимаются и, уставясь на машину выпуклыми, налитыми кровью глазами, ждут. Огромные тяжелые рога оттягивают головы. Буйволы смотрят из-под лобья. Дождавшись, когда мы проедем, они снова валятся в грязь. Тысячи диких животных. Так вот какой он заповедник. Заповедник в центре Африки. Слоны. У дороги знак. В белом треугольнике черный ушастый слон. «Тембо!» — сказал наш шофер и зевнул. Ему, видно, надоели все дикие звери на свете. Он вел машину и прислушивался, когда остановится мотор. «Тембо» — это должно быть слон. Только я так подумал, шофер затормозил. Дорогу переходил слон. Он был очень большой, неторопливо ступал по асфальту и помахивал мягкими, как одеяло, ушами. Поодаль, в густой зеленой траве, справа и слева бродили его товарищи. Слон сошел с асфальта, а мы тихо-тихо поползли вперед. Слоны обрывали с кустов ветки и щипали траву. Нащиплет, подвернет хобот и в рот. В стаде были малыши. Около одной слонихи вертелся черный слоненок. Он все норовил залезть маме под брюхо, а та тихонько отталкивала его. Когда мы подъехали совсем близко, слониха помотала хоботом, хрюкнула и пошла прочь. Она шла через густую высокую траву и толкала впереди себя слоненка. Саванна. Машина то неторопливо катит по дороге, таща за собой хвост тяжелой пыли, то карабкается с бугра на бугор, пересекая саванну, то стоит, спрятанная в кустах. Люки откинуты, мы наблюдаем. Вот невдалеке, касаясь головой верхушки зонтичной акации, стоит жираф. Он неторопливо обкусывает листья. Рот приоткрыт, виден тонкий верткий язык. Жираф трогает языком ветку, делает трубочкой губы, втягивает веточку в рот. Обглодал все ветки, перешел к другому дереву. Поодаль парочка. Два жирафа прижались друг к другу, шеи перекрестились, получилась буква «Х». Автомобиль заурчал, колеса дернули, вверх полетели комья земли. Парочка повернула головы в нашу сторону. Жираф, что стоял под акацией, вышел из тени, сделал шаг, второй — затрусил прочь. Бежит жираф, выбрасывает попеременно то правые, то левые ноги, Раскачивается, как мачта корабля, длинная пятнистая шея. Мы катим следом. А справа и слева уже пришли в движение стада. Как стрекозы запорхали над травой антилопы импала. Бегут, потряхивая короткими рожками, самки. Несется, высоко подняв длинные тонкие рога, самец. Следом мчится тройка гну. Горбатые лошадки с уродливыми большими головами скачут, ударяя себя тонкими с коровьими кисточками на концах хвостами. Отбежав, все начинают оглядываться. Автомобиль здесь дело привычное, и останавливаются гну, шагом направляются к новой акации жираф, импалы сбиваются в кучку и начинают щипать траву. Самец взбирается на бугор и замирает там, гордо подняв маленькую головку с длинными рогами. Он вожак стада, и он сторож. Мы ныряем в канаву, выбираемся из нее, и по дороге, следом желтый шлейф пыли, катим дальше. Дорогу переходит стая собакоголовых бабуинов. Обезьяны идут походным строем. Впереди огромный самец с львиной гривой, за ним самки с детенышами. По сторонам охрана, молодые самцы. Детеныши постарше едут верхом, самые маленькие висят на груди у мам. Шерсть у бабуинов зеленовато-бурого цвета. Сошло стадо с дороги и исчезло, словно растворилось в зеленом, желтом, буром разливе трав.